Глава 104. Господин Зет. Первый карман, второй, третий. Быстро переворошив весь плащ, Клейн обнаружил пропитанный кровью бумажник, читательский билет библиотеки Дьюевилля, связку из двух латунных ключей, ничем не наполненную трубку, кинжал в чехле и несколько аккуратно сложенных писем. Отложив все находки, кроме последней, Клейн выпрямился и осмотрел бумажник. Внутри лежало лишь 10 с небольшим сули и немного пенсов. А кошелек красивый, крепкий, как жаль, подумал Клейн и беззвучно вздохнул. Он чувствовал странную рассеянность. Не потраться я сегодня, покупка нового кошелька точно вошла бы в мои планы. Покачав головой, Клейн развернул письмо и быстро его проглядел. Уважаемый господин Зет, пожалуйста, позвольте мне объясниться. То, что мы с Ханнесом продали дневник семьи Антигон, было отнюдь не глупостью или желанием вас предать. Когда они были в наших руках, то не проявляли никаких особенностей. Я боюсь, он живой. Боюсь, это зловещий артефакт, обладающий определенной жизненной силой и мудростью. Это опасный предмет, который необходимо запечатать. В разные отрывки времени и перед разными людьми его содержание меняется. Это факт. Об этом мне сообщил осведомитель из полицейского управления. Пусть дневник каждый раз показывает достаточно правдивое содержание, и на это тоже есть доказательства. Однако я подозреваю, что дневник раскроет всю информацию, только будучи в руках потомка семьи Антигон. Когда я и Ханнес его получили, то смогли прочитать лишь обрывочную информацию о семье Антигон, короткое описание королевства ночи на вершине Хорнасис, а также формулы зелий, которые мы вам передали в прошлый раз. Вы же знаете, что тайная обитель владеет путем провидца. Они известны своим умением разыскивать людей, и не только. Поэтому мы решили, что хранить записи дальше будет очень рискованно, тем более найденная в дневниках информация попросту не стоит подобных рисков. Времени было мало, и мы не дождались вашего ответа. Поэтому, посоветовавшись, мы продали дневник Уэлчу. Юноша живет неподалеку, собирает культурные реликвии и древнюю литературу, поэтому предложил довольно высокую цену. Что было дальше, вы уже знаете. Это первое, в чем я хотел бы объясниться. И пока я писал это письмо, до меня дошла новость, что Ханнес погиб. Причиной смерти стала резкая остановка сердца во сне. Полагаю, это Божья милость, благословение, спасшее его от мучительного конца в руках еретиков. Мне не остается ничего, кроме переезда в более безопасное, скрытное место. Я боюсь даже переступить порог. К счастью, информатор мне сообщил, что еретики изучают дело Ханнеса вовсе не из-за дневника и не потому, что он вскрыл свою личность. Он завел себе бестолковую ученицу в надежде сделать ее одной из нас. Девчонка подглядела одно из его секретных заклинаний и попробовала его выполнить, что заметил еретик ночных наблюдателей. Что было дальше, вы наверняка можете представить, так что я не буду углубляться. Жаль, что положение моего осведомителя еще недостаточно высоко, подробностей я узнать не смог. Судя по различным источникам, еретики меня не подозревают. Сейчас их внимание полностью захватила скоропостижная смерть Ханнеса. Поэтому я начал выбираться на улицу. Первым делом направлюсь в библиотеку и возьму пару книг, поищу новые зацепки. Будучи семьей, обладавшей силой пути провидца, антигоны должны были предвидеть свое падение и уничтожение. У меня нет сомнений, что они оставили тайный клад, способный возродить их. У меня достаточно оснований полагать, что это сокровище может находиться на вершине Хорнасис, где-то в руинах Королевства Ночи. Когда он дочитал до этих строк, его зрачки сузились, а пальцы чуть не разжали письмо. Путь, которым владела семья Антигон, это путь провидца? Это совпадение слишком невероятное. Голова Клейна гудела, будто мозг содрогался от тяжелых раскатов грома. Вся эта информация ввела его в какое-то оцепенение. Он чувствовал, что сама судьба вновь направляла его. Дневник, который убил настоящего Клейна и косвенно помог мне переселиться в его тело, принадлежит семье Антигон, которая обладала путем провидца. Я, в конце концов, тоже выбрал именно провидца под влиянием записи императора Розелля. А тот, в свою очередь, заинтересовался провидцем после слов таинственного господина Заратула, главы тайной обители, и тоже провидца. Будто сама судьба сплела вокруг меня удушающую сеть — что же скрывается за всем этим? Сжимая бумагу, Клейн начал ходить взад-вперед, пытаясь посмотреть на проблему под другим углом и найти другие наводки. «Значит, тайная обитель, контролируемая семьей Заратула, ищет следы и артефакты, некогда принадлежащие семье Антигон. Если у них обоих одинаковый путь последовательности, то это вполне может быть весомой причиной для поиска. Может, они разыскивают недостающие последовательности? Может, пытаются разыскать редкие материалы для возвышения для высших ступеней? А может, жаждут узнать секрет возвышения с минимальными рисками потери контроля? Если рассуждать так, то можно предположить, что семья Антигон обладала определенной частью пути провидца. Точно. Когда я гадал на подсказки к формуле клоуна, почти каждое видение было косвенно связано с семьей Антигон. Единственным исключением стал клоун во фраке из тайной обители. Следовательно, истинное значение тех знаков заключается в том, что каждое видение могло привести меня к возможности заполучить зелье клоуна. Каждое скрывало подсказку, а я не понял эту связь, упустил все наводки. Подтвердив свою теорию второй раз, Клейн практически поверил в то, что писал Арапис, а также понял, почему в том потустороннем шепоте его преследует слово «хорнасис». «Впервые это произошло со мной после принятия зелья провидца», — нахмурился Клейн. В этот же момент у него появилось новое предположение. Выжить после контакта с реликвией семьи Антигон и стать потусторонним, а именно провидцем, это необходимое условие, чтобы слышать призыв на Хорнасис сквозь потусторонний шепот. Неужели в руинах на вершине Хорнасис действительно может находиться тайный клад семьи Антигон? Нет, сейчас не до этого. В считанные дни из-за этого дневника погибла куча народу, а сокровища из тайника наверняка еще страшнее. Помотал головой Клейн и переместил взгляд на третий, последний лист письма. «Уважаемый господин Зет, я надеюсь на вашу помощь. Я полагаю, вы тоже будете заинтересованы в том тайном сокровище. До тех пор я буду вести себя как обычный человек, простой историк-любитель. И затем, когда конец света опустится на нас, я преподнесу всех агнцев Тингена Богу. Смиренно, ваш Сириус Арапис». Дочитав письмо до конца, Клейн невольно захотел рассмеяться. «Почему же у меня такое чувство, будто я только что спас бедолаг из Тингена? Эти еретики и правда безумны. Но кто же этот господин Зет? Кажется, очень важной персоной. Наверняка его последовательность не уступает Данну. Кому Сириус хотел отправить это письмо? Адреса нет. Что ж, видимо, это их меры предосторожности. Не пишут адрес вплоть до момента отправки. Точно, раз антигоны частично владели путем провидца, может ли среди найденных Сириусом в дневнике формул быть зелье клоуна? Это вполне вероятно. Кажется, Клейн был как никогда близок к формуле следующего зелья. Хотя Арапис не имел при себе формулу, возможно, у него дома или где он сейчас скрывается, остались какие-то записи, и, конечно, она должна быть в его памяти. Но, окинув взглядом труп перед ним, Клейн столкнулся с очевидной проблемой. Как заставить мертвеца говорить? Не прошло и секунды, как мозг с легкостью выдал решение. Духовный медиум. Медиум может взаимодействовать напрямую с духами, которые еще не успели рассеяться. Провидец, созерцатель, тайн и некоторые подобные потусторонние могли провернуть это с помощью ритуалов, но с большим трудом. Столкнувшись с клоуном в прошлый раз, Клейн не подумал о возможности духовного медиума и упустил момент для возможного взаимодействия. Но было и много внешних обстоятельств. Он спешил спасти остальных, при себе не было нужных материалов, да и навыков еще не хватало. Поэтому, пока компания вернулась в здание Черного Терновника, его дух практически рассеялся, и даже медиум больше не смог бы вытянуть никакой информации. Теперь же он имел при себе все необходимые материалы и инструменты, а также получил опыт взаимодействия со злобным духом через гадание во сне. «Только страшно, что если проникну в дух еретика, то увижу какое-нибудь страшное существо, как капитан увидел во сне Ханаса». Впрочем, капитан потом просто был ослабленным пару дней, так что не сказать, что получил сильный урон. «Да, надо попробовать». Клейн сомневался недолго. Решение было принято быстро, ведь на этот раз он не хотел снова упустить свой шанс. Подняв голову и развернувшись, он перевел взгляд на разбитое окно. Вокруг множества осколков уже столпилась любопытная толпа зевак. Подготовив удостоверение и значок, Клейн вернулся к месту происшествия, отгородил людей от выбитого из эркера стекла и обратился к собравшимся. «Я инспектор-стажер отдела специальных операций полиции округа Авва. Преступник уже устранен, но я хочу попросить одного из вас взять мой значок и отнести в ближайший полицейский участок, чтобы они отправили сюда людей разобраться во всем. Остальные, помогите мне оцепить место преступления. Не позволяйте никому приблизиться и ненароком задеть улики». «Есть, офицер!» Библиотекарь, который ранее немного подпортил план Клейна, принял его значок. Убедившись, что газон надежно оцепили и больше никто не мог приблизиться к уликам, Клейн снова вернулся в переулок за поворотом и встал возле тела. Хорошо, что зеваки не видят этот больше похожий на чудовище труп. Клейн присел, отложил трость и оружие и выудил из внутреннего кармана тонкого плаща металлическую пробирку. Он собирался совместить силу ритуала духовного медиума и гадания по снам, чтобы заставить мертвеца заговорить.